Третья тренировка – баланс тела и скольжение. Первое упражнение. Изучаем контрольные точки хорошего положения тела. Для выстраивания хорошего положения тела в воде есть контрольные точки. Это ориентиры, на которые можно опираться, чтобы убедиться, что ваше тело заняло высокое и обтекаемое положение. Следующее упражнение можно выполнить дома или на бортике бассейна перед тренировкой. Первое. Встаньте спиной к стене, а пятки прижмите к плинтусу. Второе. Коснитесь стены ягодицами, верхней частью спины и затылком. Третье. Руки поднимите вверх и держите их на ширине плеч. Четвертое. Проследите, чтобы движение рук вверх не тянуло за собой увеличение прогиба в пояснице. Пятое. Представьте, что стена – это поверхность воды. Запомните точки, которые ее касаются. Количество повторений – 2 повторения дома и 2 перед тренировкой. Рекомендации. Локти немного согнуты. Мизинцы ближе к стене, а большие пальцы дальше от стены, но не касаются ее. Обратите внимание, что руки не должны касаться стены. Также и в воде руки не должны касаться ее поверхности. Вы можете заметить, что при подъеме рук естественный прогиб поясницы начинает увеличиваться. Найдите достаточно высокое положение рук, при котором поясница останется без изменений. Возможные ошибки. Кисти рук близко друг к другу. Кисти касаются стены. Таз отходит от стены. Второе упражнение. Скользим и выстраиваем положение тела. Первое. Стоя спиной к бортику, опустите лицо в воду, начните давить грудью на нее и подтягивать колени к груди. Второе. Поставьте ноги на бортик. Руки направьте вперед на ширине плеч. Третье. Оттолкнитесь от бортика и начните скольжение. Четвертое. Во время скольжения запустите мягкую работу ног и проверьте контрольные точки корректного положения тела. Затылок, верх спины, ягодицы и пятки касаются поверхности воды, а кисти утоплены чуть ниже плеч в воду. Пятое. Продолжайте движение и работу ног столько, насколько хватит задержки дыхания. Шестое. После окончания упражнения вернитесь к бортику и повторите последовательность. Количество повторений 5-6. Рекомендации. Представьте, что наше тело как чаша на весах. Одна чаша – это верхняя часть туловища, грудная клетка, голова и руки. Вторая – это нижняя часть, таз и ноги. Верхняя часть туловища легче нижней, поэтому руки и грудная клетка будут всплывать, а таз и ноги будут скорее тонуть. Для уравновешивания таких весов и выстраивания горизонтального положения тела необходимо прикладывать усилия к заглублению рук в толще воды и чуть-чуть давить на воду грудью. Представьте, что под грудью расположен большой резиновый мяч, на который нужно навалиться, чтобы слегка его продавить. Найдите оптимальную глубину положения рук, при которой не придется слишком сильно прогибаться в пояснице. Направьте взгляд на дно бассейна чуть перед собой. Темечком разрезайте поверхность воды. Попробуйте найти ощущение опоры воды. Почувствуйте, что она поддерживает ваше тело на поверхности. Возможные ошибки. Сцепленные вместе руки. Это положение в начале освоения плавания может вызывать лишнее напряжение из-за недостаточной подвижности плечевых суставов. Поэтому для более расслабленного положения тела в воде рекомендую держать руки на ширине плеч. Пальцы рук показываются на поверхности воды. Слишком высокое или низкое положение головы. Направьте взгляд на дно бассейна чуть перед собой, а затылком при этом касайтесь поверхности воды. Провал поясницы. Третье упражнение. Звездочка. Первое. Сделайте глубокий вдох и погрузите лицо в воду. Второе. Начните наваливаться грудью на воду и подтягивать колени к груди, а пятки к тазу. Третье. Сохраняйте давление грудью на воду и растяните руки и ноги вдоль ее поверхности, по диагонали друг от друга. Четвертое. Растягивая руки и ноги, сохраняйте высокое положение таза и поясницы, а руки удерживайте в толще воды. Пятое. Удерживайте звездочку столько, сколько получится без потери высокого положения таза и ног, или насколько хватит задержки дыхания. Шестое. После выполнения упражнения отдышитесь и повторите последовательность заново. Количество повторений 3-4. Рекомендации. При потере высокого положения ног можно слегка поработать ногами, чтобы вернуть пятки к поверхности воды, а затем снова остановить работу ног, пытаясь удержать ноги на поверхности. Выполняйте все движения плавно. Это поможет избежать раскачивания туловища. Представьте грудную клетку как воздушную подушку, на которой нужно опереться. Если ваши ноги тонут, ничего страшного. У каждого человека своя плавучесть, а значит, у кого-то они тонут быстрее, а у кого-то вообще не тонут. Поэтому старайтесь распределять давление на воду так, чтобы ваше тело долго оставалось в горизонтальном положении. Возможные ошибки. Заглубление головы и грудной клетки в воду. Слишком сильное давление груди на воду может привести к этой ошибке. Слишком высокое положение головы или напряженная шея. Прогиб в пояснице. Касание руками поверхности воды. Притопите кисти рук так, чтобы они были чуть глубже, чем локти, а локти были чуть глубже, чем плечи в воде. Четвертое упражнение. Работа ногами кролем с вдохом. Первое. Сделайте глубокий вдох и оттолкнитесь от бортика. Второе. Начните скользить и мягко работать ногами кролем. Третье. Проверьте контрольные точки горизонтального положения тела. Затылок, верх спины, ягодицы и пятки должны касаться поверхности воды, а руки спрятаны в ее толщу на 15-20 см. Четвертое. Продолжайте движение до тех пор, пока не почувствуете потребность вдохнуть. Пятое. Вместе с выдохом носом плавно поднимите голову из воды и выполните вдох ртом. Шестое. Опустите лицо в воду и продолжайте движение. Седьмое. Снова проверьте контрольные точки горизонтального положения тела. Восьмое. После того, как выстроите все контрольные точки, остановитесь и вернитесь к бортику. Девятое. Повторите упражнение заново. Количество повторений 5-6. Рекомендации. Выполняйте все движения плавно. Резкие движения сильнее нарушают положение тела. Не поднимайте голову на вдох слишком высоко. Попробуйте сохранить подбородок как можно ближе к поверхности воды. Во время вдоха руками создавайте себе опору. Представьте, что полируете воду движениями в стороны и внутрь. Во время вдоха не останавливайте работу ног. Попробуйте продлить такую серию до 2-4 вдохов с выстраиванием положения тела между ними. Возможные ошибки. Потеря контрольных точек положения тела. Старайтесь выстраивать высокое положение тела и восстанавливать его при потере какой-либо из точек. Помните, что вы должны задерживать дыхание. Если рано выдохните воздух, то тело будет терять контрольные точки. Плывите на задержке дыхания. Слишком короткая пауза на скольжение. Продвижение и выстраивание положения тела. Необходимо задержать дыхание и дать себе время для выстраивания контрольных точек. Высокое положение головы во время вдоха. Чем выше поднимается голова, тем ниже таз уйдет под воду, и сложнее будет снова поднять его. Поэтому старайтесь поднимать голову плавно, а вдыхать низко, близко к поверхности воды. Пятое. Упражнение «Тунеядец». Первое. Встаньте к бортику спиной, сделайте глубокий вдох, лягте грудью на воду и оттолкнитесь от стенки. Второе. Начните скользить и мягко работать ногами кролем. Третье. Проверьте контрольные точки горизонтального положения тела. Затылок, верх спины, ягодицы и пятки должны касаться поверхности воды. Четвертое. Руки расслабьте и утопите в воду и направьте вперед и вниз под углом примерно 30-40 градусов по отношению к поверхности. Пятое. Слегка давите грудью на воду, но расслабьте плечи и шею. Позвольте воде удерживать голову на поверхности. Шестое. Продвигайте себя с помощью мягкой работы ног. Седьмое. При необходимости вдохнуть, сделайте глубокий выдох в воду носом, а затем поднимите голову и вдохните ртом. Восьмое. После вдоха снова опустите голову в воду. Плечи и шею расслабьте. Девятое. Таким образом необходимо преодолеть 25 или 50 метров. Вам необходимо проплыть 50-150 метров. Рекомендации. Упражнение направлено на выстраивание корректного положения тела и расслабление верхнего плечевого пояса. Для создания поддержки руками во время вдоха выполняйте движения, имитирующие полировку. Держите пальцы собранными и выполняйте движения руками наружу и вовнутрь. Поднимайте голову на вдох плавно. Старайтесь сделать вдох ближе к поверхности воды. Во время вдоха постарайтесь не обращать внимания на воду, стекающую по лицу. Возможные ошибки. Возможные ошибки, связанные с выстраиванием положения тела. Глубокое положение таза или ноги, находящиеся глубоко в воде. Также возможны ошибки с лишним напряжением или слишком резкими движениями. Постарайтесь выполнять все движения плавно и расслабленно. Переход на работу ногами-брасом во время вдоха. Даже во время вдоха продолжайте плавно работать ногами-кролем. Шестое упражнение. Скольжение на дальность. Первое. Встаньте к бортику спиной, сделайте глубокий вдох и опустите лицо в воду. Второе. Лягте грудью на воду, поднимите ноги ближе к ее поверхности и сильно оттолкнитесь от бортика. Третье. Начните скользить и проверьте контрольные точки корректного положения тела. Кисти рук держите на ширине плеч, утопите их в толще воды на 15-20 см. Затылком, верхом спины и ягодицами касайтесь ее поверхности. Четвертое. Проскользите как можно дальше, не работая ногами. Пятое. Скользите, пока получается удерживать высокое положение тела или пока хватает вдоха, сделанного в начале. Шестое. Для удержания положения тела держите руки в толще воды. Давите грудью на нее, поднимите таз и ноги ближе к поверхности. Седьмое. После окончания упражнения вернитесь к бортику, отдышитесь и повторите последовательность. Количество повторений 5-6. Рекомендации. Выполните скольжение по поверхности воды, чтобы оценить положение тела по контрольным точкам. Для хорошего отталкивания от стенки бассейна поставьте ноги ближе к поверхности воды и отталкивайтесь сильнее. Для отталкивания опирайтесь о бортик только носками. Возможны ошибки. Ошибкой будет сначала выполнить отталкивание, а потом положить голову на воду. Сначала кладем голову и создаем обтекаемое положение тела. Только после этого отталкиваемся. При выполнении скольжения в толще воды нет возможности оценить положение тела по контрольным точкам, поэтому это тоже будет являться ошибкой в этом упражнении. Скользите по поверхности воды. Ошибкой будет высокое положение головы или низкое положение таза, то есть потеря контрольных точек горизонтального положения тела.